Глава 33. Впрочем, долго думать об этом неприятном случае девушка не собиралась. Она стала смотреть в окно, пытаясь выяснить, смогут ли ее увидеть люди из дома напротив, если она вылезет на крышу. Решив, что вероятность такого невелика, она растворила окно и аккуратно выбралась наружу. Прошлась по крыше и добралась до края дома, где ему вторец примыкал другой дом, на этаж ниже. Лестницы, чтобы спуститься на соседний дом, не было. Но Зое она и не была нужна. Дева заметила чердачное окно. Оно-то ей и было нужно. Девушка огляделась, не видит ли ее кто, и, чуть подобрав юбки, спрыгнула вниз. Разница в один этаж вовсе ее не смутила, и она легко приземлилась на жестяную крышу другого дома. Прошлась немного, опять огляделась, и потом, подобравшись к окну на чердак, заглянула в него. Ей было не очень хорошо видно через запыленное стекло, но она увидела за ним голубей. Хороший признак, значит, людей там нет. Тогда Зоя достала из рукава кинжальчик и одним не сильным, но резким ударом разбила стекло в самом углу окошка. Еще два удара, и получилась небольшая дыра. В эту дыру она просунула руку и открыла на окне шпингалет. Все, теперь чердак. Но и там все складывалось для нее удачно. На чердаке, кроме пыли, голубей и их помета, ничего не было, а дверь с чердака была не заперта. Зоя закрыла окно и вышла с чердака на лестничную площадку. Этот дом был не такой новый, как тот, в котором она жила, и тут жили люди попроще, и было много детей, пахло домашней стряпнёй. Она пробежала вниз до первого этажа и, к своему удовольствию, обнаружила, кроме парадного, еще и черный выход — выход во двор. Через него она и вышла на улицу, и, пройдя через пару дворов, вышла на улицу, которую еще не знала. Да, новое ее жилье ей нравилось, как и весь этот район. Все-таки было в Эбердине Тейлоре нечто, что делало его хорошим сыщиком. И нет, речь тут шла не о банальной удаче. Удача не может сопутствовать человеку постоянно, а Эбердин из раза в раз нападал на след. Вот и в этот вечер герцогиня уже собиралась ко сну, уже была в пеньюаре, когда дворецкий доложил ей, что мистер Тейлор просит его принять. Такое было делом нечастым. Беспокоить свою начальницу в это время отважился бы не каждый подчиненный. Значит, он раскопал что-то интересное. «Проси», — сказала леди Кавендиш и жестом потребовала у горничных себе халат. «Отведи его в гостиную». Она сразу поняла, что Тейлор весел, и аура у него соответствовала его настроению, и глаза наглядно демонстрировали его состояние. Он немного щурился на свет лампы, так как зрачки его были необычайно расширены. «Но, Тейлор, что такого важного вы хотели мне сообщить, что пришли в такой час?» — почти строго спросила начальница. «Я хотел сказать вам, миледи, что наша с вами мысль насчет проверки информации о нападении на кассу дала свои результаты». Довольно, но несколько замедленно вещал сыщик. «Вот как!» — леди Кавендиш села на диван. «И что вы выяснили?» «Я выяснил, что имя одного из тех типов, что грабили кассу, выдали. Иоганн Вайс, миледи, и он инженер». «Рассказывайте, Тейлор». Теперь герцогиня и вправду была заинтересована. «Этот Иоганн Вайс, он и есть обладатель трости с головой гуся. Помните, мы с вами говорили о ней?» «Помню, помню. Продолжайте». «Я нашел того бедолагу, которого он избил и не отпускал, пока ограбление не закончилось. И он сообщил мне, что у того, кроме необычной трости, была чистая одежда, но вот что на манжетах у него были черные крапинки, как будто угольная сажа. Но ведь мы знали, что грабители приехали на лошадях. Откуда у него на манжетах сажа? А после полицейский мне сказал, что грабители бросили один экипаж у почты. И тогда я пошел на почту и нашел там одного служащего, который видел этих людей. Да, миледи, видел, но этот болван ничего не смог о них сказать, кроме того, что они сели в коляску, запряженную одной лошадью». «Ну и что?» — не поняла леди Джорджиана. «Что из этого следует?» «Казалось бы, ничего, миледи, но Ведель находится не очень близко к Гамбургу. Их трое, лошадка одна, они приехали утром. Теперь им ехать обратно, лошадь устанет и будет еле плестись, они будут ехать чуть не до вечера. И тогда я вспомнил, что на выезде из Веделя есть лодочная станция». и решил на нее заглянуть. Тут Тейлор уже не скрывал довольной улыбки. И представляете, там оказался человек, смотритель станции, который его вспомнил. Кого? Уточнила герцогиня. Грабителя с тростью? Именно, это и был наш Иоганн Вайс, радостно сообщил ей подчиненный. «Его имя вы узнали у смотрителя лодочной станции?» Леди Камедиш не очень верила в это. «Нет, миледи, но он вспомнил, кого из лодочников заказал тот грабитель, а лодочник, в свою очередь, вспомнил, куда отвез его». Эбердин просто расцветал с каждым новым словом, и герцогиня не могла понять, это удовлетворение от выполненного задания или он такой довольный от принятых внутрь веществ. «Я заинтригована, Тейлор, продолжайте». И этот лодочник мне сообщает, что он отвез своего пассажира на набережную Альтенвердердам. И что там, на этой Альтенвердердам? «Миледи!» — продолжал наслаждаться ситуацией ее подчиненный. «Там самый большой в городе лодочный рынок!» «Он купил там лодку?» — догадалась герцогиня. «Конечно!» — уже со вздохом усталости, но все еще с выражением большого удовлетворения на лице отвечал Тейлор. «Правда, не в тот же самый день, но я взял книгу регистрации лодок и отобрал все не очень большие и не очень маленькие. Их там было 9, и я переписал всех продавцов и всех покупателей и решил их всех обойти. И представляете, как мне повезло, когда первый же продавец по фамилии Бауэр вспомнил, что у покупателей его баркаса была трость с рукоятью в виде головы гуся». «Это и был Иоганн Вайс?» «Да, миледи, инженер Иоганн Вайс. Он и купил у Бауэра баркас, причем очень напугал того, когда проверял мотор у лодки. Бауэр говорит, что он сумасшедший, так как никто таким опасным способом моторы не проверяет». «Иоганн Вайс проверял мотор лодки, а его товарищ как раз в это время купил 5 тонн динамита. Совпадение?» «Не думаю», — покачал головой Эбердин. «У него есть адрес?» — сразу спросила герцогиня. «Думаю, да. Думаю, да, миледи. Но...» «Скорее всего, по адресу мы его не найдем», — закончила она мысль подчиненного. «У них по 5 паспортов и по 3 запасных квартиры». «Конечно, нет, но мы можем поискать лодку. Куплена-то она на имя Вайса, и номер у нее есть, пусть даже номер они перекрасят. Но за ней должен быть закреплен пирс. На самом деле лодка не маленькая, не дешевая. Ее на берегу не оставишь, привязанной к колышку». «Вы представляете себе, Тейлор?» С некоторым сомнением говорила леди Кавендиш. «Сколько вокруг Гамбурга с его озерами, реками и притоками всяких пристаней для лодок?» «Ну, если вы дадите мне Дойла», — произнес сыщик, «мы проверим только те варианты, что лежат на поверхности. Квартиру этого Вайса, пирс, где зарегистрирована лодка». «Иголка в стоге сена», — все еще сомневалась герцогиня, но, зная Тейлора не первый год, впрочем, чем черт не шутит. «Да, миледи, раз он допустил одну ошибку с этой своей приметной тростью, может, допустит еще одну», — продолжал убеждать ее подчиненный. «Хорошо. Берите Дойла и его команду, Эбердин. Вы часто выбираете правильные ходы, может, и на этот раз вам это удастся».